Ее переполняла затаенная нежность, которую не на кого было тратить. Она нуждалась во взаимном обмене тайнами с лучшей подругой, как нуждается в этом каждая девочка. Но приходилось довольствоваться обществом младшей сестры Анастасии, старшей, единокровной Валерии и такого же единокровного брата Андрея. В недалеком соседстве жили, правда, еще несколько представителей семьи Иловайских. Родственники первой жены Ивана Владимировича Цветаева. Но отношения с этими, одновременно чужими и близкими людьми, сводились к взаимной вежливости. И дети смущались тем, что никогда не знали, как следует вести себя в их присутствии. Поэтому после 3 месяцев жизни на вольном воздухе Марина всегда счастлива была возвратиться в привычную атмосферу московского дома. Он не дожил до наших дней. Этот дом, номер 8, по Трехпрудному переулку, был разрушен во время революции 1917 года. Но до самой смерти хранила Цветаева память о просторном, хоть и одноэтажном особняке, выстроенном в греко-славянском стиле, доме с фасадом, выкрашенном в цвет шоколада. Обитатели так и называли его «шоколадным», а Марина даже «шкатулкой шоколадного цвета». В письме к сестре. У ворот, чуть затеняя их, рос разлапый серебристый тополь. В закоулке немощенного зеленого двора другие тополя и кусты акации с пыльными листьями. Анастасия Цветаева, воспоминания. С волнением и признательностью повзрослевшая Марина Цветаева вспомнит об этом доме своего детства. «Ты, чьи сны еще не пробудны, чьи движения еще тихи, в переулок сходи трехпрудный, если любишь мои стихи. О, как солнечно и как звездно, значит, жизненный первый том. Умоляю, пока не поздно, приходи посмотреть наш дом. Будет скоро тот мир погублен, погляди на него тайком, пока тополь еще не срублен, не продан еще наш дом. Этот тополь, под ним ютятся наши детские вечера, этот тополь среди акаций цвета пепла и серебра, этот мир невозвратно чудный, ты застанешь еще, спеши. В переулок сходи, трехпрудный, в эту душу моей души». Стихотворение написано в 1913 году, ни в один сборник Цветаевой, составленный ею самой, не входило. Примечание переводчика. Верная своим воспоминаниям, Марина оставалась верной и наставлением непреклонной своей матушки, которая учила детей при любых обстоятельствах сохранять человеческое достоинство, мужество и моральную стойкость. Семья Цветаевых не была религиозной. В церковь ходили очень редко. Далеко не всегда соблюдали перед Пасхой Великий пост. И потом не исповедовались и не причащались. Однако как дети, так и родители соблюдали в повседневной жизни принципы, ничуть не менее незыблемые, чем заповеди Господни. Еще не научившись ни читать, ни писать, маленькая Муся усвоила из уроков матери, что деньги грязные, и что никто не имеет права, если не хочет потерять душу, позволить жажде наживы соблазнить себя. Цветаева писала в апреле-мае 1931 года, вспоминая о том, что мать, ужасаясь содержанию, почти неизменно любовному, ее полудетских стихов, не давала ей бумаги. «Не будет бумаги, не будет писать. Главное же то, что я потом делала с собой всю жизнь, не давали потому, что очень хотелось. Как колбасы, на которую стоило нам только взглянуть, чтобы заведомо не получить. Права на просьбу в нашем доме не было, даже на просьбу глаз». Никогда не забуду, впрочем, единственного, потому и не забыла, небывалого случая просьбы моей 4-летней сестры, матери печатными буквами во весь лист рисовальной бумаги, рисовать дозволялось. «Мама, сухих плодов, пожалуйста!» Просьбой, безмолвно подсунутой ей под дверь запертого кабинета, умилённые то ли орфографией, то ли карамзинским звучанием «сухие плоды», то ли точностью перевода с французского, а, скорее всего, не умилённый, а потрясённый неслыханностью дерзания, как-то срабевший, мать плоды дала. И дала не только просительнице, любимице, но всем. Нелюбимице, мне и лодырю брату. Как сейчас помню, сухие груши, по половинке, половинки на жаждущего. Марина Цветаева «История одного посвящения».